«Ах, Гарри, мальчик мой, ах, нас уже ждут», — начала говорить Альберта, но не спешила выпрямляться, подчиняясь моему желанию. «Ты уже знаешь, что для меня время весьма относительно», — говоря это, кладу активированный кристалл на стол, одновременно задирая подол ее платья и просовывая член между ягодиц, входя в анус сразу на половину длины ствола, вызывая болезненный всхлип Дамби. «Да, зато Дамби хорош, сколько уже его трахаю, шире он не становится», а женщина продолжает также отчаянно кричать от боли. «С учетом того, что она моя кукла в полной мере, то я мог бы и заставить ее полюбить анальный секс, но я наоборот усилил неприятие подобного, и при сексе женщина не получает ни морального, ни физического удовольствия». Кончив дважды взад извивающейся подо мной женщины, решил пока на этом остановиться. Теперь, удовлетворив свою аномальную похоть хоть немного, можно отправляться по делам. Сегодня предстояло завершить эпопею с философским камнем и отдать его хозяину. А если получится, то и взять его под контроль. Но у меня есть огромные сомнения, что человек, проживший почти 1000 лет, будет легко подвержен контролю и не разработал множество защит даже от такой магии, которой пользуюсь я. Хотя он алхимик и, возможно, эту область знаний не изучал. Нужно быть осторожнее и, если говорить по правде, я надеюсь только на разговор, не более. Меня мало интересует Николас Фламелли, контроль над его разумом. После того, как Дамблдор привела себя в порядок и я снял барьер, перемещение во Францию в частное поместье при помощи аппарации было секундным делом. Вышли из аппарации мы в богатой красиво украшенном кабинете. Такое ощущение, что я попал в музей. Правая стена состояла из 3 огромных витражных окон с ажурным рисунком, позади нас был камин и дверь в углу. Правая часть состояла из 2 зон. Длинный шкаф с книгами и столик с какими-то инструментами, у дальней стены был рабочий стол. Что касается стен, все они были украшены лепниной, и на свободных местах висели картины. В середине кабинета находился изящный диванчик с 2 креслами. На диванчике сидела хозяйка кабинета, перебирающая пожелтевшие листы пергамента. Осмотрев обстановку, понял, что мои мысли о том, что посещение будет унылым, были в корне неверными. Скучным оно уж точно не будет. «Пенелопа, дорогая, приветствую», — поздоровалась Дамблдор с женой Николаса. «О, Дамблдор, рада тебя видеть», — женщина подняла голову от изучаемых листов, поправляя очки и здороваясь. Голос женщины был мелодичным, с легкой картавостью и акцентом. 4. Ты, как всегда, без предупреждения. Могу сказать в свое оправдание, что я по важным делам», — пожав плечами, ответила Альберта. «Ну-ну, а то когда-то было иначе», — произнесла леди, окидывая нас пронзительным взглядом. Пока женщины вели беседу, я откровенно пялился на хозяйку дома. Весь ее внешний вид кричал о красоте и мощи. Магия периодически видимым потоком проходила сквозь ее тело. Вставшая, чтобы встретить нас, женщина была на вид не старше 30 лет. Ее рост был около 2 метров, а из-за туфель на длинной шпильке, обутых на длинные и стройные ноги, она была еще выше. Длинные густые волосы женщины имели цвет пшеницы и струились по спине и бокам до самого пола. Лицо можно описать как у молодой эльфийки, с тонкими слегка вытянутыми чертами, но с четко выделяющейся линией скул. Маленький ротик с пухлыми губками и острый тонкий нос подчеркивали картину. И только взглянув в ее темно-карие глаза, спрятанные за изящными очками для чтения, наполненными скукой и мудростью, можно было ощутить ее возраст. На ней была одета неожиданно откровенная одежда, кричащая о том, что ее хозяйка хочет, чтобы на нее как минимум пялились, не отводя взгляда, или изнасиловали, если хватит сил. Состояла она из прозрачного куска ткани голубого цвета, завязанного на шею 2 концами и спускающимся волнами на грудь 4 размера, имитируя майку или блузку, оставляя открытыми живот и спину. Да, по сути, кусок ткани просто лежал на груди, и назвать это одеждой было сложно. Ниже находилась еще одна такая же прозрачная тряпка, косящая под юбку в пол с разрезом от самого пояса, оголяющим одну из ног, и закрывающая только часть паха и ягодиц. Нижнего белья Пенелопа Фламель не носила вовсе, демонстрируя всем свое тело. А с учетом того, что тряпки, изображающие одежду, были прозрачными, ее толстые коричневые соски и половые губы были у всех на обозрении. Я почему-то более чем уверен, что это не домашняя одежда, а вполне повседневная. Весь ее облик говорил о том, что женщина жаждет, когда ей кто-то бросит вызов и сможет покорить и обуздать. «Ты все же решила вернуть камень?» – спросила Пенелопа, вставая с диванчика и направляясь к нам. «Мои конструкты закладок, пассивно висящих в моем энергопространстве при ее приближении, ринулись на нее на автомате прежде, чем я осознал, что происходит, и смог предотвратить катастрофу. Как только первые закладки коснулись энергополя женщины, в Пенелопу Фламиль дополнительно полетели все виды конструктов, которые я только знал и мог выдумать. Раз не сумел предотвратить, придется попытаться выкрутиться из полной задницы, в которую я себя загнал». То, что что-то начало происходить, женщина поняла сразу и посмотрела мне в глаза, оценивая мою дерзость, а все мои старания беспомощно бились об ее вмиг возведенные защитные барьеры над своим разумом и телом, но не разрушались. Все это звучит громко, но на самом деле мы просто смотрим друг другу в глаза, а все действия скорее ощущались, чем были видимы, хотя для этой почти тысячелетней ведьмы как-то иначе, чем для меня. Хорошая попытка, и даже неизвестная мне магия. Я дам тебе шанс, да даже без него, пока ты жив, избавиться от твоих действий не выйдет, а я не убиваю, мило улыбаясь, томно проговорила Пенелопа, облизывая пухлые губки. С окончанием ее фразы, вижу усталость и надежду в ее глазах, женщина сама хочет оказаться под контролем, но гордость и принципы не позволяют стать игрушкой слабого или самостоятельно признать кого-то выше себя. Сделать уступку, да, но не более. И секунду спустя магия в ней перестает биться мощным потоком, и активная оборона исчезает, освобождая путь моим закладкам, которые вгрызаются в пассивную защиту, которую дарует ей сама магия и годы жизненного опыта. Многие конструкты испаряются и исчезают, но самые новые и экспериментальные прорываются к ней. Какие-то конструкты заполняют ее похотью, которой так оказалось немало. Какие-то потихоньку перебирают эмоции, перестраивая их. Но самые коварные запирают ее сознание и душу в подсознании и внутреннем мире, после чего создают куклу искусственной личности с прописанными параметрами подчинения и всеми нужными мне свойствами и характеристиками. И финальный шаг – искусственная личность впитывается в оригинал, сливаясь с ней и внося все нужные изменения и убирая лишнее из тела, разума и души, создавая, по сути, что-то новое со знаниями и силой прошлого, но абсолютно послушное и покорное лично мне. Перед тем, как ее взгляд тускнеет и становится пустыми, в ее глазах проскакивает удивление, страх, неверие, радость и благодарность. Через долгих 10 секунд ее глаза приходят в норму, а передо мной уже стоит не гордая великая чародейка, а моя послушная секс-кукла. «Ну что, довольно?» — спрашивая женщину, протягиваю руку к ее груди, хватая стоящий сосок. «Ах, да, хозяин, но я даже не, ах, не могла надеяться, что после такого, ах, останусь хоть сколько-нибудь собой, повелитель, ах, а раньше бы ты так ко мне обращалась?» — спросил я, пытаясь показать женщине грани ее сознания, при этом щипая сосок. «Ай, ах, конечно, вы же мой хозяин, и я живу ради вас, ах, больно, вот в этом вся и фишка». «Как говорится», — говорю, грубо покручивая ее сосок, а у женщины от понимания шокированно раскрылись глаза. Понимая, сколько лет женщине, решил проверить, как работают закладки и как хорошо впитались в нее мои настройки. Из поверхностного просмотра сознания Пенелопы было понятно, что она мазохистка и ей не просто все равно на себя, она жаждет быть униженной и подчиненной. Но также это дало знание того, что есть вещи, которые она никогда в обычном своем состоянии не позволила бы сделать в принципе. Но это немножечко позже. Первым делом стоит упомянуть, что я понял, куда мы попали. Это было не основное поместье Фламиль, а небольшой домик в горах Франции, скрытый от всех Фиделиусом, в который имели доступ немногие. Сейчас в доме находилось всего 10 человек, кроме четы Фламиль. Это ее единственная 150-летняя дочка с единственной внучкой 30 лет и 8 служанок, связанные рабским контрактом. Еще было трое домовых эльфов, которые были моментально вызваны и обработаны жесткими закладками, чтобы они не могли мне помешать. Одной из тайн женщины было то, что вся ее семья так же, как и служанки, находится под рабскими контрактами, но женщина за всю жизнь ни разу не пользовалась своей властью ни для чего, кроме сокрытия тайной заботы о семье. А главными двумя тайнами было то, что многие изобретения мужа на самом деле ее, и вторая, что у нее нет мужа, а только жена, и они лесбиянки, а Никола только притворяется мужчиной для публики. Ну, это уже даже не удивляет. По сути, сейчас я тут единственный мужчина, так как даже домовые эльфы были женского пола. Вот с этими тайнами и связана ее слабость, которую она никогда бы не позволила реализовать никому из мужчин без полного контроля над ее личностью. Она оберегает своих женщин и не позволит никому к ним притронуться вновь. Все ее служанки, как и ее дочь, прошли через насилие, а ее внучкой трое служанок являются плодом насилия. Также Никола никогда не знала мужчину, и Пенелопа хотела и дальше ее оберегать. «Хаэм, давай посмотрим, насколько ты моя игрушка», — сказал я, выкручивая ее сосок. «Ай, больно. Хозяин, я полностью принадлежу вам», — томно простонала женщина. «Тогда дай мне доступ к управлению всеми женщинами, находящимися под твоим контрактом», — сказал я, подходя ближе и надавливая на ее плечи руками. «А, и позови сюда свою дочь с внучкой. Хочу трахнуть обеих». «Как скажете, хозяин», — произнесла женщина, опускаясь на колени. Встав на колени, она произнесла все нужные фразы ритуала, и у меня на руке появился тонкий фиолетовый браслет, который позволяет управлять слугами, точная копия такого же, который был и у нее на руке. И еще она отдала все нужные приказы одной из домовушек. Да, теперь точно можно сказать, что женщина в полной моей власти, хотя проверку продолжим, мало ли что пойдет не так. «Пока ждем, отсоси у меня», — приказал, упирая головку члена в ее пухлые губы. «Да, я точно был неправ насчет того, что тут будет скучно и бесперспективно». Дамблдор тем временем, пока я развлекался, стала пролистывать появившиеся из воздуха анкеты преподавателей на магловские предметы, при этом у нее были четкие поставленные мною критерии. Когда в губы Пенелопы уперся член, она стала медленно проходиться по всей длине слегка высунутым языком, а следом и поцелуями. После того, как весь член и яйца были обцелованы, женщина, приоткрыв рот, обняла пухлыми губами головку члена, став работать языком. Спустя пару минут, следуя моему желанию, сучка стала качать головой, постепенно вбирая все больше длины члена. Когда в кабинет зашла ее дочь и внучка, Пенелопа вовсю работала головой, заглатывая член полностью, полируя всю длину своим ртом и ни на что больше не обращая внимания. «Мам, ты звала, что тут происходит?» «Не орать, обеим встать молча у стены напротив и ждать, когда я заговорю с вами», — приказал я женщинам. Обе женщины хотели что-то возразить, но, получив слабый разряд шокового электроудара от ошейников, поняли, во что вляпались, и выполнили мой приказ. Хотел приказать раздеться, но, видя их наряды, передумал. Странная семейка. Неудивительно, что дочь Пенелопы, Гвен, насиловали уже не раз, но в отличие от матери, она не была мазохисткой и не хотела, чтобы с ней творили подобное, не тот характер. Хотя я могу ошибаться, и в ней спит то же, что и в Пенелопе, гены есть гены, да и воспитание туда же. Так вот, о чем я. Женщина выглядела не старше 30 лет, так же как и мать, и также была высокой и стройной, с длинными, по пояс, прямыми волосами, но груди и бедра были не в пример больше и шире, чем у матери. Ее дойки имели объем не меньше семерки. Одета Гвен была в строгое закрытое платье, но вся строгость исчезала, когда понимаешь, что вся ткань, прикрывавшая торс, полностью прозрачная, а длиннющая юбка, по сути, состоит из множества лент ткани. О нижнем белье в этой семье, похоже, не знали, и мне это нравится. Внучка Пенелопы, Виктория, выглядела не менее необычно. Женщина в свои 30 с копейками выглядела как 16-17-летняя девушка. Одета она была в простую тканевую мини-юбку, едва прикрывающую ягодицы, и жилет без рукавов, спускающийся только чуть ниже груди, на голое тело. Фигура немного вводила в диссонанс. Невысокий рост, худощавое и стройное тело, стройные ножки, тонкая талия и небольшая попка. Лицо кукольное, с острым подбородком, как и у матери с бабушкой, и голубыми глазами. Длинные волосы пшеничного цвета завязаны по бокам в два высоких хвостика. Но всю картину портило ее вымя размера чуть больше, чем у матери. Подозвал Викторию к себе и откинул полы жакета, открывая вид на ее дойки. Бесцеремонно схватив еще мягкие соски женщины, стал их грубо мять, вызвав писк боли у нее и всхлип плача у Гвен. Через пару минут сосочки стали твердеть, а дыхание сучки учащаться. Удовлетворившись результатом, отпустил соски и взялся за груди обеими руками, ощутив всю ее тяжесть. Приподнял пару раз и стал сжимать, погружая растопыренные пальцы в плоть, пока она не стала выступать меж пальцев. Пока я развлекался с сиськами внучки, Пенелопа, не обращая на ее поскуливание внимания, проглотила первую порцию моего семени и стала двигать головой медленнее, начиная больше работать языком и губами, стараясь доставить мне как можно больше приятных ощущений, и по моему приказу мастурбировала, разминая свою киску и анус тонкими пальцами, готовя обе дырки к моему члену. Наигравшись с дойками Виктории и еще раз кончив в рот послушно глотающей Пенелопе, обратил внимание на Гвен, снова окинув ее тело взглядом, предложил выбрать, кого я трахну первой, ее или Викторию. Женщина опустила голову и, вспоминая, как ее насиловали, замялась с ответом, отрицательно мотая головой, а я, не став повторять дважды, вынул член изо рта Пенелопы и повел ее внучку к ближайшему дивану, бросив женщину на диван, задрал ей юбку и, приподняв за талию ее попку, пристроил член к влажному лону, поведя бедрами, стал входить внутрь женщины, ломая целку и проходя сразу наполовину. «Ах, больно! Пожалуйста, не надо! Ах, у вас слишком большой! Ах, больно! Ах, порвете!» — закричала через стоны женщина. «Мама, Пенелопа, помогите! А-а-а, не двигайтесь, пожалуйста! Кажется, я не разрешал тебе говорить», напомнил я, вбивая член вглубь матки женщины под одобрительный взгляд ее бабки и беспомощной, полной страха за себя от матери. «А-а-а, больно, а-а-а, пожатхм, а-а-ах». Не обращая внимания на крики женщины, стал медленно вынимать член из ее влагалища, а после снова безжалостно вбил внутрь на всю длину и стал основательно трахать Викторию. Обернувшись, увидел, как ее мать закрывает лицо, плача. Уничтожив на ней одежду, приказал подойти и смотреть, как я трахаю ее дочь вместо нее. Подойдя, она, не отрывая взгляда, смотрит на то, как мой член появляется и снова скрывается во влагалище ее дочери, а перед ее глазами проносятся картины воспоминаний того, как ее драли 30 лет назад. Схватив грудь несопротивляющейся Гвен, ставлю ее на колени и сую член ей в рот. Женщина на голых инстинктах начинает делать минет, и я кончаю, заполняя ее рот спермой, которую она по приказу, давясь, глотает. Загоняя член обратно во влагалище Виктории, решаю пожалеть женщин, промывая обоим младшим Фламиль мозги тем же образом, что и Пенелопе. Раз уж на ней сработало, а то, что сработало, уже не вызывает сомнений, то с ее отпрысками точно справится. Убирая неприятные психологические последствия для женщин, накладывал чары суккубуса на всех троих. Если честно, контракты – это хорошо, но своим конструктам я доверяю больше. Через час закончил с младшей из женщин, заполнив ее матку спермой, и направился к старшей, попутно приказав одной из домовушек собрать всех служанок. Сев на созданный удобный диванчик, откинулся на спинку, притянув к себе Пенелопу, и усадил ее себе на колени. Направив одну руку по ее талии и животику вверх, схватился за грудь, став ее разминать, при этом второй рукой широко раскинул ноги, запустив руку к паху и став покручивать клитор и пощипывать половые губы женщины. Хоть мои ласки были грубы, я, не сдерживаясь, мяло и выкручивал груди, щипал соски и клитор, но Пенелопа, откинувшись на меня, извивалась и стонала от удовольствия. Женщина получила именно то обращение со своим телом, которая на самом деле и желала. Наигравшись с телом, приподнял ее за талию, пристроил член возле ануса и стал опускать вниз, насаживая на него стонущую Пенелопу до тех пор, пока мой ствол полностью не скрылся в глубинах ее задницы, раздувая живот женщины почти до груди. В это же время в кабинет заходили служанки, и, видя, что я творю с их хозяйкой, и что произошло с ее внучкой, толпились в нерешительности на входе с пониманием, что ничего хорошего их не ждет. Оторвавшись от покусывания сосков Гвен, которая устроилась на диванчике рядом со мной, предоставляя мне свою грудь для игр, трансфигурировал длинный стол и приказал слугам раздеваться и встать рачком, ложась на стол. Женщины неохотно стали выполнять приказ. У многих уже наворачивались слезы от подтвердившихся опасений и четкого осознания того, что будет дальше. Рассматривая обнаженные зады пяти женщин и трех девушек, думал, что с ними делать. Всем служанкам было от 20 до 45, так что моральных дилемм у меня не встало. Создав 8 клонов, отдал участь служанок на их откуп, не желая лично отрываться от изучения анальных глубин Пенелопы. Через пару минут меня накрыли ощущения сразу от 8 разных влагалищ, в которые клоны одновременно погрузили свои члены, а кабинет заполнился криками и плачем насилуемых женщин. Но только трое из них были полностью сухи и не возбудились от наблюдения за тем, как я трахаю зад леди Фламель. Через часа три крики и плач прекратились, сменившись на стоны удовольствия. Как бы женщины ни были против секса, но их тела уже изголодались, и под непрерывной долбежкой их маток в похоть погрузились все. Сейчас некоторые с отсутствующим сознанием во взгляде скакали на членах клонов самостоятельно, без принуждения. Кончив очередной раз, заполняя зад старший из Фламель спермой, снял ее со своего члена, после чего подмял под себя ее дочь, устроившись между ее ног, и ввел член в хлюпающее от соков влагалище. От моего резкого погружения в лоно, женщину выгнуло дугой от оргазма, а ее влагалище сжалось еще сильнее, пытаясь выдавить из меня сперму, но с учетом того, что я только кончил, у нее это пока не получалось. Трахал Гвен я еще час, прежде чем залить в матку так желаемую ею сперму, и, когда горячее семя заполнило матку женщины, ее накрыл мощнейший оргазм, выбивая в бессознательное состояние. Встав с потерявшей сознание женщины, направился к ее дочери, стоящей на полу на коленях и вертящей головой, рассматривая то, как мои клоны сношают служанок и Дамблдор. Подойдя к ней, взялся за один из ее хвостиков из волос, подтягивая лицо к члену и заталкивая его ей в рот. Взявшись за второй хвост, протолкнул член сразу в горло и, держа за волосы, натянул лицо женщины до упора ее носом мне в пах. Дождавшись, пока первые спазмы горла прекратятся и Виктория привыкнет к моему члену у себя в глотке, стал двигать бедрами, трахая горло женщины. Контролировать так голову сучки, используемой как мастурбатор, было очень удобно. Ближайшие пару часов я с упоением трахал горло Виктории, держа ее за хвостики из волос. Вынув член из ее ротика, залил спермой лицо и грудь женщины и кинул ее снова на диванчик. Подойдя к младшей Фламель, взялся за ягодицы, раздвигая их в стороны и, надавив пальцами на анальное кольцо, стал его раздвигать тоже. Немного раздвинув колечко ануса, подставил к нему головку члена и под громкий крик вогнал тот в девственный зад женщины сразу на всю длину. Примечание к части. Жду тапки. Ну вот и конец первого года обучения. Дальше у меня пока есть мини-зарисовки на 4 курса, пара событий на 2-й, 3-й летние каникулы. Перерывы между главами могут вырасти, так как надо составить в голове четкий план того, что хочу получить в итоге в конце второго года и какие из событий буду скипать, а какие растягивать. Плюс еще идеи для побочных фиков накопились, их тоже надо реализовать. Так что если долго нет проды, не паниковать, все будет, но чуть позже, чем обычно. Если есть мысли и дельные предложения по учительскому составу, буду рад увидеть их в комментариях или личке. На правах автора хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2xf106 в сейве. И если вдруг захотите поддержать меня на покушать. https://www.donationalerts.com/erdarandkft. Глава 22. Начало каникул. На редактуру Бетти. Развлечение в кабинете Пенелопы продлилось почти 2 недели под полным ускорением времени, тогда как во внешнем мире прошло 2 суток. Про свое обещание Джесс я не собирался забывать, но не развлечься по полной я не мог. Ну, для этого кристалл мне и нужен. Клонов я убрал после первых пары часов развлечения, а также заложил закладки в служанок для дополнительного контроля и сглаживания негативных моментов. Сейчас я трахал кукол без особых извращений, правда не удержался от порки Дамби и Пенелопы, пока Гвен скакала своим анусом на моем члене. После того, как закончил трахаться, провалился в сон почти на 2 суток, не вынимая члена из лона Пенелопы, и также не размыкая объятий держал ее груди в руках. Проснувшись, первым делом трахнул Пенелопу, до сих пор насаженную на член, а уже после пошел в душ, сопровождаемый 2 голыми служанками. Проведя водные процедуры, трахнув попки служанок, вернулся в кабинет, который уже успели привести в первоначальное состояние. Получив от Пенелопы доступ к камину, переместился с Альбертой в Лондон и отпустил женщину по ее делам, чтобы она уже могла начать подготовку к новому учебному году. Ей предстоит много дел по налаживанию нового учебного процесса и сбору учеников. Сам же я вытащил фото домика в одном из многочисленных маленьких городков Англии, рассмотрев его повнимательнее, аппарировал к нему, оказавшись в центре улицы. За то, что меня увидит, не волновался, мантия-невидимка плюс раннее утро обеспечит мою незаметность. стоя под дверью и стуча в нее уже десятую минуту, подумал, что идея заявиться в 5 утра из-за разницы во времени в 4 была не самая лучшая. На улице только начинало светать, и все нормальные люди еще спят, и на работу им вставать только через пару часов. Шум за дверью появился еще через 15 минут, значит, я все же смог добудиться до матери Джесс, Рэйчел. Сама девушка уже имеет отточенную привычку глушить помещение, в котором спит, чтобы ее невозможно было разбудить. Последствия моих развлечений с нимфодорой в их спальне, а на каникулах с нее уже надзор сняли, как с совершеннолетней. Кто там в такую рань? Раздался раздраженный и заспанный голос женщины, приглушенный закрытой дверью. Даже не видя ее, почувствовал, как автоматические закладки уже занялись ее обработкой, но не полностью, а по минимуму, в основном просто занимая свое место и готовясь в любой момент быть активированными. Представитель Хогвартса. Пришел поговорить по поводу обучения вашей дочери, решил пошутить я над женщиной. Что-то произошло. Раздался вопрос взволнованной женщины, дверь почти сразу открылась, а женщина застыла, чуть нагнувшись. Мне открылся вид на заспанную взлохмаченную женщину лет 40, а выглядит она очень даже хорошо даже в таком виде. Рост женщины был невысокий, где-то мне по плечо, может чуть ниже. Взлохмаченные волосы были темно-русого цвета и не очень длинные, всего до плеча, лицо широкое, но худое, с четкими чертами скул, острым большим носом, с широким ртом и темно-карими глазами. Телосложение стройное, с большой грудью и большими ягодицами. Видно, что женщина следит за собой. Одета она была в один халат на голое тело, и из-за резкого движения одна из ее сисек 7-го размера вывалилась из плохо завязанного халатика, дразня меня. Не став сдерживать себя, протянул руку и приподнял тяжелую грудь, взвешивая ее в своей ладони. От моих действий дыхание женщины участилось, а когда ее окрепший от прохладного утреннего воздуха сосок стал тереться об ладонь, Рэйчел негромко простонала. Для пробы я, не сдерживая сил, грубо сжал ее грудь, погружая в нее пальцы. Стон повторился и стал громче. Хаем, толкнув женщину в дом, закрыл за собой дверь магией, не переставая мять одной рукой грудь. Второй распахнул халат женщины в разные стороны, открывая вид на все тело без нижнего белья. Плоский животик, гладкий лобок, стройные ножки и вторая грудь женщины открылись для моего обзора. Вторая грудь женщины тут же была схвачена моей свободной рукой, и теперь я массирую обе сиськи дамы под новый громкий стон. Ах, так что произошло? Ох, может мне стоит? Ах, позвать дочь? Обеспокоенно повторила вопрос женщина, постанывая, когда я убрал действие закладок. Закладки пока только разворачивались, и на полную работала лишь та, что заставляет думать, что все происходящее, это нормально. И, если честно, я пока думаю не активировать остальные полностью. Судя по реакции матери Джесс на мои грубые ласки и ее доек, тут и этой хватит. Простите, миссис Рэйчел, я так неловко пошутил. На самом деле я парень вашей дочки и приехал познакомиться с вами, начал говорить и понял, что не узнал или не запомнил фамилию Джесс, но фразу с подколкой продолжил, причем не переставая мять груди женщины, даже усилив напор. И мне нравится начало нашего знакомства. Ах, как хорошо, мне тоже нравится начало. Ах, и прошу, я не миссис, а мисс, и давай на ты. Ах, стала говорить женщина, а я переключился на ласки ее толстых возбужденно стоящих сосков. Я рада, что у моей Джесс наконец появился парень. Ах, мои сосочки, больно. Ах, женщина не смогла закончить фразу и, откинув голову, застонала от удовольствия во все горло, так как я грубо натянул оба ее соска вниз, после чего они выскользнули из пальцев. Пока она приходила в себя, я стал грубо мять ее соски. Я смотрю, ты у нас мазохистка, говоря это, выкрутил соски чуть сильнее, но не оттягивая. Ах, как хорошо, да, есть, ах, немного, ах, простонав и чуть не кончив, снова ответила Рэйчел. Ха, немного, да ты чуть не кончила уже дважды, наверняка уже вся течешь, говоря это, отпускаю один из сосков и, проведя пальцами по животику и лобку женщины, подвожу руку к паху и, погладив половые губы, резко ввожу сразу два пальца в хлюпнувшие соками влагалище, тем самым доводя милфу до оргазма. Аха, кончила все же, да и течешь как водопад. Ах, кончаю, прокричала Рэйчел и, задрожав всем телом, рухнула на пол на колени, которые разъехались, позволив ей плюхнуться попой. Ау, не ожидал, что ты так мощно кончишь всего лишь от поглаживаний. Что же с тобой будет, когда я введу это в твой анус?» Сказав это, расстегнул ширинку, достав стоячий член, и стал постукивать его головкой по лицу женщины. «Мммммм». Когда женщина отошла от оргазма и сообразила, что я сказал, то открыла рот, чтобы ответить, но я пропихнул головку члена внутрь и дошел до начала горла, но сразу вынул, давая ей отдышаться. Мне нравилась сейчас подобная игра. «Ха, ха, аха, какой же он громадный у тебя», пытаясь восстановить дыхание, произнесла женщина. «Я точно подобных еще не пробовала. И да, ответ на твой вопрос, ты мне разорвешь весь зад, когда его туда затолкаешь. И что, струсишь и попросишь остановиться?» Спросил я, насмешливо глядя в ее глаза. «Аха, вот еще, чтобы упустить такое. Я с удовольствием подставлю свой зад и буду визжать как сучка, когда ты будешь разрывать мою сраку этим монстром», облизывая пересохшие полные губы, сказала Рэйчел и приступила к облизыванию моего члена от основания до головки. «Ух, не ожидал, что у моей девушки мать такая шлюха», говорю, действительно удивляясь, так как закладки почти не влияют на женщину, только ускорили процесс. То, что произошло бы через десяток встреч, произошло сразу из-за отсутствия сомнений. «Ох, ммм, вкусный, у меня уже почти два десятка лет, лись, не было нормального секса, а все разовые встречи, лись-лись, пресные из-за отсутствия смелости у парней, лись, делать женщинам больно, да и то, что, лись, я последний год редактирую порно-романы и фанфики, не добавляет спокойствия», ответила женщина, периодически облизывая член. «А тут ты, лись, со своим по-хозяйски наглым и настолько желанным грубым обращением. Как, лись, я могу от такого отказаться и устоять? Аха, никак, да и не стоит оправдываться, меня все устраивает», говорю я и, решив проверить реакцию женщины, достаю из кольца декоративный ошейник и говорю, показывая ей его: «А если будешь хорошей шлюшкой, может, подумаю о постоянном сексе с тобой. Ау, даже так, ух, все может быть даже лучше, чем я думала», говорит женщина, целуя головку члена, а я замечаю, как по ногам женщины стали стекать капельки ее соков. «Хватит болтать, соси уже». И, взявшись за волосы, вошел в рот женщины, а Рэйчел почти сразу начала крутить языком вокруг головки, начиная делать минет. Положив вторую руку на голову женщины, стал проталкивать член сразу в ее горло. Глаза Рэйчел расширились от шока, осознавая длину и ширину члена, который с каждым протолкнутым миллиметром все больше распирает ее горло. От грубого проникновения по ее щекам текли слезы, а горло стало спазматически сдавливать член от недостатка воздуха, но женщина не сопротивлялась, а спокойно дождалась, пока ее нос упрется мне в пах. Поняв, что недостаток воздуха ей не мешает, она стала вибрировать горлом, доставляя дополнительные ощущения члена внутри ее горла. И на следующие полчаса, пока не кончил, я выпал из мира, долбя горло послушной и умелой хуесоски. Ну что, для начала неплохо, но пока стоит взять паузу, пока я не распалился, говорю пытающейся отдышаться женщине, вынимая член из ее горла после того, как кончил, и добавляю на ее вопросительный взгляд. «Во-первых, я хочу кофе, а во-вторых, трахать тебя в коридоре такая себе затея. Ох, ах, тогда пойдем на кухню. Там и столик есть вполне удобный и крепкий, чтобы меня на нем трахнуть», говорит женщина, отдышавшись и поднявшись с пола. «Ахаха, у кого-то уже все мысли о моем члене», говорю, щипая ее за ягодицу. «Кья, неудивительно, когда ты этим гигантом только что долбил мое горло», говорит Рэйчел, подбирая с пола халат, но не надевая его, и поворачивает направо, идя на кухню. Кухня была совмещена со столовой и была не очень большой, но уютной. Угловой стол для готовки с множеством обычных технических устройств находился справа, а слева действительно большой и крепкий стол. Возле него у стены был небольшой диванчик, а ближе к рабочей зоне стулья. Зайдя на кухню, женщина бросила халат на спинку ближайшего стула и потянулась, дразня меня изгибами своего тела, а после пошла к кофемашине готовить напиток. По дороге женщина включила плиту, услышав урчание у меня в животе, и, хихикая, приступила к готовке, со смешком комментируя: «Не могу же я не накормить парня моей дочери и, возможно, моего хозяина». Я же, отвесив шлепок по ягодице довольной женщине, отправился за стол у окна. Пока женщина готовила и наслаждалась моим взглядом на ее обнаженное тело, я обдумывал свои действия на будущее. Ближайшие планы — это забрать Джесс с матерью, отправиться в Хаксмит за Гринджерами и провести недельку каникул у Фламиль во Франции. А вот после все только приблизительно. Нужно будет заняться делами, забрать Диану и Лизу, запустить работу магазинов и пожить у Дурслей, навести в Петунью, и обязательно погостить у Уизли, откликаясь на их приглашение. Лето предстоит насыщенное на дела и развлечения. Точные планы строить бессмысленно, особенно зная свой характер и то, как жизнь любит их менять. Этого минимального наброска более чем достаточно. Ваш кофе, хозяин, говоря это, Рэйчел поставила кружку передо мной и осталась стоять, нагнувшись. Ты так хочешь стать игрушкой? Спросил я, протягивая руку к висящей груди, и взялся за сосок, болезненно его выкрутив. Ах, я не против, ах, простонала женщина. И если бы я не видел, что она играет, то уже разочаровался бы в ее способностях и пересмотрел ее место в моей семье. Мои основные закладки сейчас не активны, ей хватило двух, да и то вторая, отвечающая за симпатию, а в дальнейшем и любовь, активировалась только при минете. Эх, Рэйчел, не разочаровывай меня, вижу, что ты играешь, хотя и не слабо возбуждена, только это тебя спасает, говорю, отпуская сосок возбужденной домохозяйки. Да, играю, может же у женщины быть маленькая слабость и развлечение, говоря это, она отставила горячую кружку кофе в сторону и села прямо передо мной, широко разводя ноги и демонстрируя свое текущее лоно. И я вижу, что тебе такая игра нравится. И да, без всяких шуток, я конченная мазохистка, добавляет она, улыбаясь и смотря мне в глаза. Не буду отрицать очевидного, говорю, проводя руками по бедрам женщины, стремясь к половым губкам, и начинаю их сильно дергать в разные стороны, вызывая стоны одобрения. А то, что ты мазохистка, я уже понял, это только в плюс тебе. В конце фразы сильно потянул половые губы женщины вниз так, что она соскользнула с края стола, а после подхватил руками за талию, направив падение так, чтобы она насадилась на мой член. За счет скорости падения, неожиданности и моего давления на бедра и талию, мой член вошел сразу целиком, пробивая шейку матки, заполняя и растягивая ее. Это действие вызвало громкий крик боли и удовольствия и моментальный мощный оргазм женщины, тело которой выгнуло дугой, а голова запрокинулась назад. Когда она немного отошла и приняла полноценное сидячее положение, то повела бедрами, оценивая удобство нахождения на мне и того, что ее заполняет. От такого простого движения ее глаза снова закатились и она снова кончила, но старалась держать свое тело под контролем. Это, ах, невероятно, ах, ты полностью меня заполнил, ах, нет, не так, я ощущаю, что я для тебя, ах, слишком узкая. Женщина продолжала легкие круговые движения своей задницей, стараясь устроить мой выпирающий даже внешний член в своей утробе удобнее, ах, пожалуйста, скажи, что, ах, это не твой одноразовый бзик, ух, соглашусь, не ожидал, что ты такая узкая и неразработанная, а вот все остальное зависит от тебя, насколько ты будешь послушной и покладистой. С этими словами снова достаю из кольца обычный ошейник украшения без магии и одеваю его на шейку вмиг кончившей от моральных и физических ощущений женщины. Заслужила. И не забывай, что ошейник – это игра, а не реальный твой статус, а то я разочаруюсь. Ах, я снова кончила. Ах, я постараюсь. Ах, выполнить все твои требования. Хах, но твой член конкретно, ах, выбивает все мысли из головы, заставляя, ах, думать только о нем. Закончив говорить, женщина впивается мне в губы требовательным поцелуем, впуская мой язык к себе в рот. Пока мы целуемся, я кладу руки на ее непрекращающий двигаться по кругу зад, начиная разминать ее объемные ягодицы. Через какое-то время женщина осмелела и, не прекращая поцелуя, начала приподнимать и опускать попку, мыча мне в рот от каждого толчка моей головки о заднюю стенку матки. Через полчаса Рэйчел стала уже наполовину вынимать из себя член и ускорила скачки, а еще через час выгнулась дугой и заорала во весь голос, кончая от заполняющей ее матку горячей спермы, которую я, не жалея, заливал внутрь. Хорошего понемногу, нам стоит поесть и, пока ты еще более-менее в сознании, обсудить то, ради чего я прибыл, говорю я и снимаю ее с члена, который стал опускаться. Ах, хорошо, но подожди, ах, дай отдышаться и прийти в себя, ах, ты великолепен. Спустя 5 минут женщина несмело встала с меня и пошла на подгибающихся от усталости ногах к раковине умываться, а я почистил ее тело от спермы, пота и других выделений чарами, на что получил благодарный кивок головой и удивленный взгляд. Рэйчел хоть и знала о магии, но до сих пор не придавала значения и не была привычна к ее повседневному использованию. Разогрев кофе в кружке простенькими чарами, стал ждать еду и наблюдать, как постепенно приходящая в себя женщина готовит завтрак сразу на троих. В то, что Джесс проснется раньше обеда, она не верила, но на всякий случай готовила. На перекус, или скорее поздний завтрак, были сэндвичи и жареные немецкие сосиски. Пока мы ели, я расспрашивал Рэйчел о ее работе до того, как она стала домохозяйкой, и, убедившись, что она действительно нужный мне специалист, сделал предложение о работе. Хоть я немного и разбираюсь в экономике и у меня есть управляющая от гоблинов, но не иметь в своем деле человека, занимающегося бухгалтерией и всеми экономическими вопросами, это неправильно. Как по мне, мать Джесс будет идеально смотреться на месте главы экономической части и отлично найдет общий язык с Еленой, а через нее и с остальными подконтрольными мне бизнес-леди. Также она и старшие сестры Грингер возглавят магазин в мое отсутствие в школе и будут отличными управляющими. Мое предложение женщина выслушивала, уже отбросив любую игривость, и из ее взгляда почти полностью ушла похоть. Пока она думала над ответом, то задавала уточняющие вопросы о своих обязанностях и возможностях, выясняя все, что ей было нужно знать. Женщина, закусив губу, обдумывала все варианты, и я ей в этом не мешал, наблюдая через окно, как на работу спешат люди из соседних домов. Что-то они поздно, уже около 10. Раздумья женщины продлились недолго. Как оказалось, она больше обдумывала, не соглашаться или нет, тут решение было однозначно за. Ее работа редактором ей порядком надоела, а о том, чем она может быть полезна, и о том, что ей придется полностью уйти из мира МакГлов и погрузиться в магический, где она ничего не смыслит. На озвученные сомнения, женщина получила объяснение, что будут партнеры не только маги, и это ее немного успокоило, как и то, что в случае чего ей не придется рвать все контакты в мире МакГлов, а просто переехать жить в мой дом, на что она в принципе не возражала. После того, как серьезный разговор был окончен, я встал позади женщины, принявшись сначала разминать ее плечи и шею, а после, опустив обе руки на ее груди, стал их по-хозяйски мять. Похоть и желание почти сразу заволокли ее взгляд, а соски стали каменеть от моих щипков. Наигравшись с грудью Рэйчел, уложил ее животом на стол и, проведя руками по спине, стал разводить ее ягодицы в стороны. Рэйчел отреагировала почти мгновенно, став помогать держать свои булки разведенными, пока я пристраивал головку члена к подрагивающему анальному кольцу. Следующие 10 минут я проталкивал головку члена сквозь оказавшееся девственным очко, и как только головка члена его продавила, и я вошел меньше чем на четверть, Рэйчел уткнулась лицом в стол, плача и крича от боли с удовольствием. На каждые пару сантиметров длины моего члена, погруженных вглубь задницы, тело женщины содрогалось от испытываемого оргазма. Совершать более-менее спокойно фрикции я смог спустя час медленной разработки ануса женщины, а до этого я грубо разрабатывал задний проход своей новой сучки, а Рэйчел, как и говорила, с удовольствием визжала от боли, подставляя свой зад. «О, Гарри, привет!» На очередном глубоком толчке на меня сбоку налетела Джесс, обнимая. «Вижу, ты уже нашел общий язык с мамой», сказала девушка, улыбаясь и отвешивая шлепок по ягодице матери. И да, тут уже без работы закладок явно не обошлось, вряд ли она так позитивно бы на такое отреагировала сразу. Хотя, я уже и тут ничему не удивлюсь, видя характер матери. «Доброе утро, Соня». «Ага, нашли, и не только в этом. Кстати, завтрак в микроволновке, когда поешь, и я тут закончу, пойдете собираться», сказал я девушке, шлепая ее по оголенной попке в коротком халатике, после чего на удивленный взгляд заспанной мордашки рассказал обо всем, и о том, что ее мать теперь будет работать на меня, и то, что будет жить у меня дома вместе с ней, и о планах на каникулы. Пока рассказывал, не забывал двигать бедрами, трахая ее мать, а по дороге играл с грудью самой Джесс. Пробурчав, что мог бы и раньше рассказать об этом и не заставлять ее нервничать, выпутавшись из моих цепких рук, она пошла в душ, предварительно включив микроволновку для разогрева еды. За час, который Джесс мылась, я все же закончил растягивать анус ее матери и кончил в него, давая женщине отдохнуть, а то она уже от количества оргазмов еле держится в сознании. Как только ее дочь покинула ванну, ее заняла мать, чтобы привести себя в порядок перед дорогой, а я с удовольствием пообщался с жующей сэндвич девушкой, беззастенчиво лапая ее груди и засаживая член в киску. Сборы на удивление прошли быстро, и уже через час после того, как Рэйчел вышла из ванной, а я отпустил Джесс, мы были в Хоксмиде у меня дома. Сборы прошли быстро, так как девушки взяли только все самое основное, а за остальным вернуться уже после Франции вместе с Софи. В гостиной нас уже ждало семейство Грейнджер в полном составе. Легкие платья и сарафанчики отлично идут этим дамам. Гермиона тоже уже не выглядит как мелочь и начинает округляться в нужных местах и вытягиваться в росте. Довольно быстро с учетом того, что она активно использует маховик времени и мои поля с ускоренным временем, которые я ставлю по ее просьбе в разных местах школы при помощи небольших кристаллов гоблинской работы еще с февраля для учебы и просто чтения книг или общения с нами. Так что это не удивляет. Герми биологически 14 будет уже в сентябре, и психологически не меньше, а то и больше. А с учетом того, что она продолжает использовать поля и маховик, то к третьему курсу ей будет не меньше 16. Но хватит об этом, Гринджеры были заранее предупреждены, поэтому ждать их сборов не пришлось. На плече каждой была магическая сумочка с расширением пространства. Познакомив дам, приобнял Рэйчел и Эмму и трансгрессировал в закрытое поместье Фламиль, следом за мной Софи и другие домовушки перенесли остальных дам. Встретила нас у двери Пенелопа с дочкой и внучкой, как и положено по этикету, не присутствовала только Никола Фламиль. Осмотрев цветник из дам, возбудился и выдернул из него Викторию и, обняв, стал играться с грудью женщины, прикидывающейся подростком 16 лет. Сейчас вымя девушки было самым большим из всех, кто тут был. Но особо заигрываться я пока не собирался и, дав женщинам познакомиться, отпустил внучку Фламиль, предлагая младшим освоиться в доме, пока я еще не расслабился, и обсудить дела со старшими. Геру, Гермиону и Джесс взяли в оборот Гвен и Виктория, решившие устроить девушкам экскурсию с выстраиванием планов отдыха на каникулы и эксплуатацией моего золота в походах по бутикам. В итоге к ним захотел присоединиться весь женский коллектив, но отпустил я только Рику, на которую у меня пока нет планов. Хотя вру, есть, но для этого нужна Дамби, так что в кабинет Пенелопы мы отправились вчетвером. Она, я, Эмма и Рэйчел. Бухнувшись в удобное кресло возле окна сбоку от рабочего стола Пенелопы, дождался, пока женщины займут свое место, и, наконец, вывалил им на голову свои планы по созданию магазина с магическими письменными артефактами, которые будут расширять возможности и удобства обучения в школе волшебства, но и добавил к этому еще две части – торговля магловская с недью и сладостями, бургеры, чипсы, пицца, хот-доги, кола и многое другое. На закономерный вопрос от Пенелопы, одобрит ли это Министерство магии, дал ответ, что одобрит, и то, что Фрадж так же, как и она, не смогут мне в чем-то отказать. Понимающе ухмыльнувшись, Пенелопа закрыла вопрос о разрешениях. Ну и третьей частью магазина в будущем планируется сделать шутки и приколы производства Уизли. Пока я рассказывал, женщины молчали, но после того, как я замолчал, их прорвало на вопросы. Множество вопросов, начиная от того, как я вижу их в моем деле, точнее в каких ролях, до вопросов о поставках продуктов питания и изготовлению артефактов. По короткому разговору было признано, что совет надо расширять и звать всех основных действующих лиц и переводить сбор в полноценное собрание всех участниц руководящего состава будущего предприятия. Пока домовушки Фламиль отправились выдергивать и перемешать всех нужных мне женщин сюда, Пенелопа заняла место между моих ног и, стоя на коленях, обнажила мой член и, открыв ротик, обняла губами головку и задвигала головой, целиком заглатывая мой ствол. Полируя мой член ртом, она всем своим видом показывала, что она всего лишь моя секс-кукла и полностью довольна своим положением. Да, ей почти 1000 лет. Да, она будет помогать всеми возможными способами от финансирования до тренировки артефакторов, зельеваров и алхимиков. Да, она даже лично будет делать все нужные мне составы и предметы. Но принимать в чем-либо официальное участие? Нет, увольте. Она всего лишь насадка на член, не более. ХМ. Интересная позиция, причем очень унизительная для нее. Ну, я не удивлен, что она захотела себя унизить по полной хотя бы в глазах близкого круга ее хозяина. Первыми, как я и думал, появились Елена и Кристалл. Первая мой личный консультант и секретарь банка, которая постепенно во всех вопросах напрямую с гоблинами вытесняет моего поверенного и решает их сама, оправдывая мое доверие и зарабатывая репутацию среди банкиров. А вторая – матриарх семейства артефакторов, попавших в мои сети после Хэллоуина. Обе женщины с глубоким шоком и округлыми глазами смотрели по сторонам, пытаясь понять, куда я их пригласил, и конкретно зависли, увидев знаменитую Пенелопу Фламель, жену Николаса Фламеля и известную ученую в области чар и ритуалистики, стоящую на коленях и с упоением сосущую мой член. Женщин с шока не вывел даже двойной хлопок аппарации домовушек, доставивших Веронику и Луизу. Эти две бизнес-леди были случайными жертвами моего внепланового загула после попойки в середине года. Обе маглы не знают о магии, и сейчас ловят шок от ее наличия и того, что их хозяин их выдрал из обычных дел, почти не дав времени предупредить служащих. Одна была местечковым политиком и юристкой с большой буквы, вторая занималась поставками и посредническим бизнесом. Я же говорил вам, что они мне еще пригодятся. Своих первых жертв развлечения из магазина нижнего белья пока не задействую, не стоит. Гермиона, заглянувшая в это время к нам, чтобы узнать, куда мы пропали и как долго будем заняты, увидев пополнение компании и выслушав мои краткие объяснения, что это юристы и банкиры, поняла, что нас скоро можно не ждать. Кивнув кудрявой головой своим мыслям и попросив спуститься хотя бы к ужину, она покинула комнату, но прежде спросила разрешения посетить библиотеку у Пенелопы, на что та, остановившись, но не вынимая члена изо рта, посмотрела на меня и после моего кивка согласно промычала разрешение. Гермиона, видя такую картину, лишь покачала головой, закатив глаза, и радостно убежала к книгам в сопровождении Виктории. После хлопка двери все, будто снятые с паузы, отмерли и заговорили. Мы быстро ввели в курс дела вновь прибывших, чтобы те начали думать головой, а не текущей киской, как Елена и Луиза, не отводящие взглядов от моего члена. После того, как у женщин заработал мозг и вопросы, не относящиеся к делу, были улажены, они завели кипучую деятельность. От меня требовалось только определить их роли в деле, а дальше они заверили меня, что справятся сами, и что хозяину не стоит нервничать и напрягаться, его женщины сделают для него все возможное. Роли были распределены абсолютно логично. Эмма становилась подставной хозяйкой и управляющей делами, Рэйчел и Елена отвечали за все экономические вопросы, но Рэйчел только по магазину и этому предприятию, а Елена с дочками, как и положено, продолжала вести все мои дела. На плечи семьи артефакторов ложилась задача по созданию и реализации продукции, а на плечи Вероники поставки сладостей и другой снеди из магловского мира. Луиза же взяла на себя все юридические вопросы по созданию предприятия и его ведения в магловском мире, передав юридические вопросы в магическом Елене с дочками. До ужина в поместье были вызваны дочки Елены и Кристалл, и на него мы уже спускались всей толпой. Служанки знатно прифигели от такого количества гостей, которые в этом скрытом убежище Фламель никогда не было, но быстро перенесли ужин в большой зал для приема гостей и по новой сервировали стол. Беспокоящуюся, что мы заработаемся, Гермиону и ее сестру теперь уже нам пришлось отдирать от книг за уши с угрозами закрыть доступ к библиотеке. Никола так и не появилась за столом. Как я выяснил за ужином у Пенелопы, она стеснялась из-за того, что не привыкла показываться гостям в женском виде, а в мужском ей было запрещено передвигаться по этому дому без моего разрешения, вот она и отсиживалась в своем кабинете, соединенном со спальней. Ну, не хочет, как хочет, позже я с ней все равно познакомлюсь, и она не избежит лишения своей девственности. После ужина рабочий состав дам снова оккупировал кабинет Пенелопы, где я смотрел на обнаженные телеса собравшихся здесь дам. Женщины и девушки, оказавшись в зоне, где их могу видеть только я, укоротили юбки и платья до самого минимума, который даже не прикрывает ягодицы, а груди полностью обнажили, светя своими сиськами со вставшими сосками и текущими кисками. При этом старательно работающий рот хозяйки дома уже не помогал держать себя в руках и сосредотачиваться на деле. Через час сдерживания к Пенелопе присоединилась ее дочь Гера, старательно вылизывающая мой член. Получая отличный стройный минет, я создал пару фалоимитаторов и пустил их в дело, чтобы стимулировать остальных заскучавших женщин, когда вопросы, обсуждаемые основной массой, не касались их. С учетом работающего кристалла, никто из женщин не беспокоился о времени, ну и я постарался, выставив на столик два десятка зелий бодрости и задействовал заклинание, отрепетированное на пуфках. Не стоит прикрывать творческий процесс и вспыхнувшую искру энтузиазма, ну и сдерживать свою похоть я тоже не собираюсь. К тому времени, как женщины распили первый флакончик зелья вместе с бутылкой вина, мое кресло приобрело вид удобного ложа для секса и сдвинулось в самый угол кабинета. Слева от меня часть диванчика приобрела высокий пуф, на котором на коленях стояла Гвен, нагнувшись так, чтобы ее груди свешивалась над моей головой так, что если я захочу, у меня будет доступ к ее соскам ртом или к груди в качестве подголовника. Как раз сейчас я и использую второй вариант, удобство самой шлюшки меня не волновало. Справа, забравшись с ногами на диван, сидела Гера, прижавшись ко мне всем телом, целуясь со мной и лаская мою грудь рукой. Их место между ног в совместном минете с Пенелопой заняли Джесс и Виктория. Обе девушки, ну не могу я эту 30-летию с хвостиком суку воспринимать старше ее образа 17-летки. Она не только внешне, но и поведением вжилась в образ и не выходит из него ни при каких обстоятельствах, старательно поочередно сосали мой член, пока Пенелопа отдыхала, облизывая и посасывая яйца. После второго флакона зелья и почти 20 часов после первого, Эмма устала бросать завистливые взгляды на мой диванчик и попусту облизываться и, встав с кресла у рабочего стола, размяла затекшие ноги и решительно двинулась в мою сторону. Ее сопровождали понимающие взгляды не решившихся оторваться от дела других женщин, они же обещали, что все сделают сегодня и в лучшем виде, а обманывать хозяина любимого хозяина – это не дело. Когда Эмма уже собиралась садиться на колени перед моим членом на уступленное ей Джесс место, я решил вмешаться. «Не ртом, Эммочка, я вижу, что ты хочешь нечто большее, да и ты знаешь, что в твоем теле род для меня не главное. Прости, любимый, конечно знаю», — ответила заулыбавшаяся женщина. «Ну вот и сделай мне приятно». Эмма, больше не говоря ни слова, повернулась ко мне спиной и стала медленно садиться на мой член, придерживаемый Джесс, свой тугой пизденкой. Мой член легко скользнул в переполненное соками влагалище под сдвоенный, мой и ее, стон удовольствия. Притянув Эмму за волосы к себе, перевел руки на ее объемные груди, став играться с ними, пока женщина начала крутить бедрами и скакать на моем члене. Эмма встала с моего члена только спустя 2 часа, скача на нем до тех пор, пока я трижды не заполнил ее матку спермой и пока ее ноги не стали отказывать от усталости. Как только мать Гера освободила мой член, и Виктория его почистила ртом от излишков семени и соков, ко мне направилась Рейчел, которая еле себя сдерживала и наконец дождалась, пока я освобожусь. Садилась она на член, направленный Джесс в анус своей матери. Джесс, зная натуру своей матери и то, что я уже насытился влагалищем, решила, что это лучший выход. Таким образом Эмма и Рейчел запустили вереницу секса, пока основная масса женщин решала вопросы бизнеса и готовила документы. Уставшие от этого прыгали на моем члене, если он был свободен от внимания стоящих на коленях женщин и девушек, работающих ртами, а Джесс, Гера и Пенелопа освобождали член только когда у них уставала челюсть его сосать. Примечание к части. Жду тапки. Ну вот и начало летних каникул, и да, предупреждаю, оно будет, наверное, затянутое, так как у меня нет цели двигать сюжет семимильными шагами. У меня цель, ПВП, и не только с канонными героями. От шеф, здесь был бета, весь фиг, наконец, отредачен. Сейчас буду выкладывать редакт глав 16.44.2. Более ранние и более поздние уже выложены в отредактированном варианте. Минутка саморекламы. Мое основное на данный момент произведение, «Фэнтезиатник», «Чистый джен», стараюсь писать в стиле магического реализма. Начало, по моему мнению, может быть несколько унылым, но только начало. https://fitsboak.net/riad/fits8575470. Небольшой сборник коротких юмористических рассказов, где мой бредогенератор погонит различные миры, первые 2 части, возможно, не очень, но тогда я только начинал писать, да и бредогенератор к тому моменту еще не вышел на полную мощность. https://fitsboak.net/riad/fits10608658. Побочная работа, в меру серьезная и в меру комичная, к которой я недавно вернулся и сейчас более-менее активно пишу. https://fitsboak.net/riad/fits10398582. Глава 23. Отдых. На редакцию Бетти. Работа, смешанная с развлечением, продолжалась почти неделю, может чуть больше. За это время женщины не только успели решить все вопросы, но и были полностью удовлетворены моим вниманием. Когда все дела были завершены и зелье выносливости закончилось, нас всех вырубило еще на пару суток. Организм требовал отдыха не только физического, но и морального. Выспавшись, снял барьер и, сопровождаемый Гвен, двинулся в дуэльный зал для разминки. А начавшие просыпаться женщины стали договариваться о встречах за пределами особняка и после завтрака и водных процедур отпарировали по своим делам. Кто не мог отпарировать, тех перемещали домовики. Размявшись, я решил проверить, чего стою в бою против француженок. К моему сожалению, Пенелопа, которая даже не являлась боевым магом, но имея за своей спиной почти 1000 лет опыта, задавила меня буквально за 5 минут. Причем давила не только голой мощью, но и теми заклинаниями и чарами, которые я вижу в первый раз, и до этого никогда с ними не сталкивался. Да, опыт и раскачанное ядро, это не хухры-мухры, и даже мой опыт тут пасует. Вот с ее дочкой и внучкой дело обстояло проще. Виктория, несмотря на свое имя, мне проиграла в сухую, а ее мать одолела меня только за счет большего резерва и возможности тела пропускать больший поток магии. Ну, как я и говорил, мои знания и опыт из прошлого мира дают мне большие возможности, но раскачивать тело придется еще долго, чтобы я мог полноценно ими воспользоваться. По итогу я остался доволен тренировкой. Да, до уровня Пенелопы мне расти и расти, причем не только в мощи, но и в знаниях, но она уникальный случай, как и ее жена. А вот бой с ее дочкой и внучкой показали, что мои знания все же на порядок превышают знания обычных магов. Приняв душ в компании 3 женщин, отправился досыпать. Это у нас в барьере прошло больше недели, тут же был только ранний вечер, а после тренировки и водных процедур уже ранняя ночь, так что поленьничать и поспать был повод и возможность. Раннее утро меня встретило в переплетении тел хозяек дома и моих женщин и девушек, кроме Гермионы, но она нас уже ждала в столовой. В ванну я ушел с одной из служанок, решив дать доспать своим дамам и не будить их. А на утренние потребности и дырок служанки хватит, которая, между прочим, эти дырки активно подставляла. Удовлетворив все свои потребности, помывшись и затрахав служанку до беспамятства, спустился составить компанию Гермионе в ожидании за сонь. Женщины и девушки не заставили себя долго ждать. Завтрак прошел спокойно и плавно, особо без разврата, хотя мне было очень сложно себя сдержать, видя столько обнаженных тел. По итогу завтрака мы решили пару дней погостить у Фламиль, прежде чем отправиться в тур по Европе, и дать Гире, Гермионе и Джесс поизучать книги под руководством Пенелопы и Гвен. Рэйчел хотела сразу приступить к работе, но Джесс уговорила ее сначала отдохнуть с нами недельку, а потом уже браться за работу. Пенелопа также была озадачена улучшением зелья, создающегося из соков помелы, для улучшения внешности и перестройки организма, но главной ее целью было снятие побочных негативных эффектов, а целью применения сделать домовых эльфов. Решив все текущие вопросы, направился на поиски Николы Фламиль. Пора нам уже познакомиться. Нашел я женщину, как и предполагалось, в ее рабочем кабинете за расчетом нового ритуала, который она создавала. Как оказалось, сильная сторона Николы, в отличие от жены, не алхимия, которая, как оказалось, более присуща Пенелопе, а ритуалистика и артефакторика. После того, как я появился в их поместье и захватил разум всех, кроме нее, на пожилую ведьму напало вдохновение. Никола загорелась желанием создать ритуал или артефакт, повторяющий мою магию. Ей захотелось создать предметы, которые помогут мне захватывать женщин, просто отправив артефакты им письмами через сов.